Глава 7. Сельская честь только что закончилась. Дон Пьерино смотрел на зрителей, которые, встав с мест, рукоплескали исполнителям. Он был вне себя от восторга и особенно гордился тем, что накануне своим обычным секретным путем через боковой вход попал на репетицию оперы, и ему очень понравились исполнители. Среди них не было примадонн, только молодые талантливые артистки и артисты. И еще несколько скромных профессионалов, которые всегда под рукой. Очевидно, они прекрасно ладят между собой. Приятно видеть, что их дружба и уважение друг к другу создали успех этого вечера. Большинство этих исполнителей были местными артистами, которых использовали, чтобы «заткнуть дыру» в кавычках. Заменить исполнителя или исполнительницу главной роли, когда те не могли выступать из-за болезни или по другой причине. Однажды они за неделю подготовили травиату на замену «Лебединому озеру», которое пришлось отменить. Прима-балерина вывихнула лодыжку. «В этот раз они действительно превзошли себя», — подумал Дон Пьерино. Публика во второй раз вызвала всех исполнителей. Они вышли на сцену и, держась за руки, поклонились зрителям. В тот момент, когда Дон Пьерино любовался поклоном, он услышал за своей спиной громкий женский крик возле гримерных. Как священник, он привык внимательно прислушиваться к чужим чувствам в прохладной темноте исповедальни. А частое посещение горячо любимых оперных спектаклей научило его различать состояние души по тону голоса. В этом крике, несомненно, звучали изумление и ужас. Сердце Дона Пьерино бешено забилось. Он повернулся в ту сторону, откуда доносился вопль. Перед гримерной Ветци уже начали собираться люди. Ричарди оглянулся и сказал, не обращаясь ни к кому конкретно: «Сейчас я перейду в этот кабинет». Он указал на маленькую комнату директора сцены. «Бригадир Майоне будет пускать ко мне по одному тех, кого я ему назову. Никто не уходит домой, никто не выходит из театра, никто не входит в этот кабинет без вызова. Вы не можете оставаться здесь, то есть должны уйти куда-нибудь. Соберитесь все на сцене и будьте там, пока мы не закончим работать. Кроме того, пусть театр освободят от всех, кто не мог пройти в эту часть здания, зрителей, сторожей у входа и остальных. Но перед этим сообщите моим сотрудникам общие анкетные данные: имя, фамилию и место рождения». Управляющий побагровел от гнева, поднялся на цыпочки и, заикаясь от возмущения, заявил: «Такое оскорбление просто немыслимо. Доступ в эту часть театра строго ограничен. Сюда проходят лишь избранные и потом. Вы хотя бы представляете, кто сегодня сидел в партере? Если бы мне пришлось спрашивать имя, фамилию и место рождения у сеньора префекта, у принцев, у наших высших сановников, я требую уважения к их положению в обществе и настаиваю на своем требовании». «А мое положение в обществе? Раскрывать преступление. Я обязан найти убийцу. Ваша же обязанность в сложившихся обстоятельствах, сеньор, создавать благоприятные условия для моей работы. Иное поведение будет преступлением, преследуемым по закону. Так что сдерживайте свои чувства», — прошипел Ричарди. Его зеленые глаза, не мигая, смотрели прямо в лицо управляющему. Из маленького человечка словно выпустили воздух. В наступившей тишине стукнули об пол его каблуки. Управляющий опустил взгляд и пробормотал: «Я сейчас же займусь этим, но сообщу свое мнение о ваших действиях в соответствующие органы. Делайте, как считаете нужным. А теперь уходите». Управляющий гордо расправил грудь, пытаясь вернуть хотя бы часть утраченного достоинства, повернулся на месте и направился в сторону сцены. Следом за ним удалились все присутствующие, и вместе с ними улетучился гул голосов, комментирующих происходящее. Кабинет директора сцены был крошечным. Почти все его пространство занимал письменный стол, на котором лежали в беспорядке рисунки, записки, страницы из партитур с написанными от руки примечаниями. На стенах афиши. Перед столом два стула, один позади другого. Свет и воздух поступали из маленького окошка наверху. Первым Ричарди решил выслушать директора сцены Джузеппе Лазио, взлохмаченного человека, который взломал дверь гримерной Ветцы. «Какие в точности у вас обязанности?» «Я отвечаю за сцену, управляю практически всем, что касается подмостков, техниками, входом и выходом актеров, оборудованием. Всем, кроме художественной части. Словом, всей организационной стороной спектаклей. Что случилось сегодня? Прошу вас, расскажите мне все, даже те подробности, которые вам кажутся неважными». Лазио наморщил лоб под рыжей шапкой волос. «Закончилось интермеццо из чести, и мы готовились выпускать актеров для сцены после тоста. Это сцена хоровая, выходят сразу все исполнители. Реквизит был приготовлен, задник стоял на месте. Пришла сеньора Лилла и позвала меня к входу на сцену». «Сеньора Лилла?» «Летерия Галанте, но мы ее называем сеньора Лилла. Она завидует швейной мастерской нашего театра и сама приносит ведущим актерам сценические костюмы. Вы ее уже видели, это та, крупная женщина, она родом с Сицилии. Очень-очень хороший человек. Так вот, она пришла и сказала мне: директор Ветци не открывает дверь. Мы стучали, мы его звали, но он не отвечает». «Мы?» «Да, с ней была портниха из ателье. Их там 30. Я знаю не всех. Они принесли для роли Канио костюм паяца. Тот, который вы потом сами видели в руках у девушки. Я спустился вниз. Я торопился. Между финалом чести и началом паяцев мало времени. А Ветци, как бы это сказать, был не всегда пунктуален. Иногда исчезал. Надо было искать его по всему театру и даже вне театра. Он, знаете ли, великий человек. Самый великий из всех. На сцене. Но вне сцены почти не управляем. Один из тех, кто может уйти по своим делам, а все остальные должны подстраиваться под него. Ничего не поделаешь, привилегия таланта. А сегодня вечером он уходил? Вы видели, как он вышел? Я нет. Но я постоянно перехожу с места на место, поэтому мог и не заметить. Как бы то ни было, я спустился к его гримерной и заметил, что дверь заперта на ключ. А такого никогда не бывало. Ни один из певцов, а Ветци тем более, не двинется с места, чтобы открыть дверь, когда его гримируют. Тогда я забеспокоился. И что вы сделали? Я тоже позвал Ветци. Потом подумал, что он мог почувствовать себя плохо, и выбил дверь ударом ноги. Я воевал и привык к жутким зрелищам. Но столько крови сразу я еще никогда не видел. После меня в гримерную вошла сеньора Лилла и громко закричала. Потом все забегали взад-вперед, я остановил одного рабочего и послал его вызвать вас. Я правильно сделал? Конечно, правильно. После вас в гримерную еще кто-нибудь входил? Нет, точно нет. Я сам ждал вашего приезда возле двери. Я ведь уже говорил вам, что был на войне. Я знаю, как надо поступать в таких случаях. Последний вопрос. Скажем, гримерная закрыта на ключ. Но я не видел ключа в двери, ни внутри, ни снаружи. Это вы его вынули? Лазио, пытаясь вспомнить, запустил пальцы обеих рук в рыжую шевелюру, и растрепал волосы еще сильнее. «Нет, комиссар», — сказал он наконец. «Ключа не было вообще. Теперь, когда вы заставили меня подумать о нем, я это вспомнил». «Спасибо. Можете выйти отсюда. Но не уходите далеко, мне может понадобиться еще какая-нибудь информация. Майоне, проводите ко мне обеих портних». Сеньора Лилла, блондинка с голубыми глазами и проницательным взглядом, вплыла внутрь, как парусный корабль, и заполнила собой весь кабинет. Позади нее стояла маленькая худощавая девушка, которая по контрасту с ней казалась еще ниже и худее. Халат был ей велик, по меньшей мере на один размер. Великанша скрестила руки на груди, воинственно взглянула на Ричарди и ринулась в бой. «Что это значит? Никто не должен покидать театр. Вы что же думаете, это сделали мы? Мы здесь работаем, а не приходим сюда делать мерзости. Мы честные люди». «Никто ни о ком не говорит ничего плохого. Садитесь и ответьте на мои вопросы. Расскажите, что произошло». Женщина тяжело опустилась на стул, вздохнув при этом, словно разрешение сесть сняло камень с ее души, и теперь она смогла говорить более вежливо. А может быть, она вздохнула потому, что прочла в зеленых глазах комиссара решимость, которой невозможно противостоять. «Мы принесли их заранее, эти костюмы. Было еще достаточно времени до выхода. Обычные певцы их примеряют один раз, просят что-то поправить, если нужно, и конец, но этому нужно по 20 примерок. То ему коротко, то ему длинно, то широко, то узко. То пуговица под воротником не застегивается. Просто мука крестная. Мы находимся на 4-м этаже, комиссар. Если вы окажете честь подняться к нам, сами увидите, какая у нас теснота. Нас 30 работниц. Летом такая жара, невозможно дышать. От горячего угля для утюгов. К нам не попадает даже прохладный воздух из садов, а зимой наоборот. Приходится шить в перчатках с обрезанными пальцами. И даже если все печи топятся, мы замерзаем. Но мы не жалуемся, верно, Мадалена?» Она повернулась к девушке. «Работа есть работа, и мы свою работу делаем хорошо. Театр Сан-Карло знаменит во всем мире, в том числе и своими костюмами. А костюмы — это мы». Но, слава богу, костюм паяца наконец был готов, и даже последняя примерка прошла как раз сегодня вечером. Я захотела сама спуститься вместе с Мадаленой, посмотреть, хорошо ли теперь костюм сидит на ветце, но мы обнаружили, что дверь заперта. Ричарди подумал, что не хотел бы оказаться на месте тенора, доведись в костюме еще что-то менять. Потом он вспомнил, в каком состоянии сейчас находится ветце, и осознал, что беспокоиться напрасно. «Что вы предприняли?» «Позвали директора Лазио, чтобы он посмотрел и решил, что нам делать. Мы не хотели быть виноватыми, если спектакль начнется с опозданием. Директор пришел, мы ждали его перед дверью». «А он что сделал?» «Постучал в дверь, позвал Ветци, потом выломал дверь ударом ноги». «Вот это настоящий мужчина!» — кокетливо заявила сеньора Лилла. Эта неожиданная перемена в ней поразила Ричарди. «Потом», — продолжала она, — «я заглянула внутрь и увидела такое. Это как в нашем краю забивают тунцов. Я убежала оттуда. И на этом все». «А вы, сеньорина?» «Меня зовут Мадалена Эспозито. Я к вашим услугам, комиссар». Мадалена была полной противоположностью сеньоре Лилле. В ее голосе звучала покорность, и, говоря, она смотрела в пол. Одетая в чистый синий халат, она держала руки сложенными на животе и твердо стояла на ногах, хотя была очень бледна. «Вы подтверждаете все?» «Да, клянусь Богом, комиссар. Маэстро никогда не бывал доволен своими костюмами, и мы примеряли ему этот костюм очень много раз. Потом я спустилась к его двери вместе с сеньорой Лиллой, а дверь заперта». Не знаю, что еще сказать вам. Хорошо. Вы свободны. Майоне, пришел ли фотограф?